Часть пятая. Процесс осознанности в горячих точках. Глава 22. Пробуждение. Жажда пробуждения. Мы имели возможность убедиться, что неосознанная жажда справедливости и стремление найти виновных могут служить источником бесконечного возобновления конфликта. Мы наблюдали, как психологическая динамика используется для разработки тактик террора. Мы поняли, что коллективная историческая травма – это неиссякаемый ресурс горючего для тех, кто стремится снова и снова воспроизводить кошмар войны. Мы убедились, что, оставаясь неосознанными, наши высокие идеи и стремление принадлежать к сообществу, верность, чувство единства и тяга к выходу за рамки повседневности порождают огонь насилия. Поэтому мы можем утверждать, что чем меньше осознаются те психические и мифические силы, которые определяют нашу судьбу, тем легче их эксплуатировать. При этом мы жаждем обрести осознанность и пробудиться. Призыв проснуться. Оставаясь неразвитой, даже наша внутренняя тяга к осознанию реальности и пробуждению используется для разжигания вооруженных конфликтов. Сторонники превосходства белой расы призывают пробудиться ото сна, намекая на то, что всех нас гипнотизируют либеральные политики. В одной из речей Гитлер говорил так: «Услышав голос человека, обращенный к вашим сердцам, вы пробудились ото сна и пошли за ним». Милошевич призывал сербов проснуться. Экстремисты племени Хуту использовали тот же призыв, побуждая народ к истреблению тутси. Пробуждение и осознанность. Идея, которая проходит красной нитью через всю эту книгу, в своей основе тоже является призывом к пробуждению. Осознанность способна стать той движущей силой, которая позволяет уйти от навязчивого воспроизведения конфликтов и начать использовать влияющие на нас силы вместо того, чтобы сдаваться на их милость. Содержание части пятой. В части пятой я хочу рассмотреть ряд общих вопросов, касающихся сознательного отношения к жизни. Я предлагаю рассмотреть эту проблему в долгосрочной перспективе и высказываю предположение, что осознанность неуклонно растет. При этом я отдаю себе отчет в том, что представленные здесь в общем виде идеи могут показаться пустой теорией, ведь их очень трудно воплотить на практике, если вы уже столкнулись с хроническими проблемами политического, экономического или социального характера. Или оказались в ловушке непрекращающегося насилия на локальном или региональном уровне. В этой главе мы кратко рассмотрим суть понятия «осознанность», как его понимают в различных областях знания и культурных традициях. Я исхожу из того, что осознанность есть феномен, который, как следует из концепции Юнга, буддистских учений и процессуально ориентированной психологии Миндела, зарождается в результате отхода от односторонней привязанности или идентификации. Такой осознанности служит и традиционный институт старейшин, которые следят за жизнью сообщества, за его отношениями с предками и за его будущим. И поведенческие стратегии, которые мы применяем для преодоления сложностей этического характера и трудноразрешимых конфликтов. Я также приведу здесь основные понятия теории систем, теории хаоса и теории сложности, и особо отмечу идею о нелинейности изменений, согласно которой даже в сложнейшей, неразрешимой ситуации к трансформации может привести самое небольшое воздействие. Глава 23 посвящена применению положений теории хаоса и сложности в военном деле и в разрешении конфликтов. В главе 24 мы подробно рассмотрим, как изменение мировоззрения влияет на наше восприятие, в том числе на подход к конфликтным ситуациям. Глава 25 посвящена особенностям поведения в конфликтных ситуациях с подробным описанием концепции горячих точек Миндела, понимаемых как очаги потенциального роста и трансформации. Я приведу пример работы с горячей точкой на форуме и особо остановлюсь на динамике децентрализации и силового подавления в горячей точке, а также на том, как зарождается осознанность на поле брани, когда каждый из нас способен изменить ситуацию. Самосознание как творческий процесс. Понятие «сознание» не подразумевает превосходство одной из частей нашего существа над остальными. Можно сказать, что сознание рождается в творческом процессе, во взаимодействии различных частей нашей природы, не исключая конфликтов, как внешних, так и внутренних, а также благодаря контакту с глубинным творческим началом. Концепция индивидуации Юнга включает в себя перенос фокуса с эго как центра личности на самость, которая ведет нас к познанию своей целостности. Согласно буддистским учениям, причиной всех страданий является то, что мы ставим свое эго в центр бытия. Происходит это не злонамеренно, а лишь по причине неосознанности. Распознавая свои проекции и уходя от привязанности к той или иной идентичности, мы начинаем пробуждаться. Мастер медитации Чогьям Трунгпа Ринпоче отмечает, что буддизм скорее можно сравнить с некоторыми психологическими школами Запада, нежели с западными религиями. Само имя Будда означает «пробужденный». Арнольд Миндл описывает ту динамичную осознанность, которая сопровождает взаимодействие между всеми элементами нашего опыта, между тем, что нам близко, и тем, что сначала кажется страшным и неизведанным, следуя при этом глубинному творческому импульсу. Как мы могли уже услышать, независимо от уровня рассмотрения, группового или личностного, понятие «глубокая демократия» означает заинтересованность в целостности, а не в том, чтобы одна из частей взяла верх над остальными. Старейшины, лидерство и внутренняя жизнь. В то время как для индивида достижение осознанности предполагает переживание целостности и отход от однобоких воззрений, на коллективном уровне интересы сообщества в целом соблюдают старейшины. В некоторых сообществах они активно обсуждают возникшие проблемы. И хотя их взаимодействие может принимать форму борьбы за власть, все же их целью при этом является не установление главенства одной из сторон, а скорее поддержание жизнеспособности сообщества и определение его перспектив. Мудрые люди, прожившие долгую жизнь и или имеющие достаточно душевной широты, чтобы не быть привязанными к той или иной позиции, как правило, успешно регулируют отношения между всеми частями группы. Для нас понятие лидерства часто означает умение адекватно выражать определенную позицию, с которой мы себя идентифицируем, как правило, в противоположность другой точки зрения. Однако существует альтернативное понимание лидера как регулятора взаимодействия всех точек зрения, который отдает себе отчет в том, что ведет нас всех не одно мнение, а процесс целиком. В Древнем Китае некоторые правители удостаивались звания мудрых императоров, императриц, подтверждавшего их дар видеть ситуацию изнутри и извне и проявлять рассудительность, необходимую для того, чтобы предпринимаемые действия шли на благо всего сообщества. Если мы отдаем предпочтение одной стороне своей натуры или думаем, что одна из них ведущая, это значит, что в то же самое время остальные готовят революцию. Эго стремится навязать свои решения, а прочие части моего существа, к мнению которых в достаточной мере не прислушались, протестуют. Эго принимает решение встать с постели, но та часть меня, которая любит все утро валяться под пуховым одеялом, способна сделать меня вялой на весь день, если не учесть ее точку зрения. В личной жизни мы чувствуем над собой власть архетипических сил. Мы влюбляемся, нами овладевает страсть к приключениям, к поиску смысла жизни. Мы боремся против стороннего давления и сталкиваемся с собственной жаждой власти. Переживаем стресс, играя роли матерей, отцов, детей и партнеров. Нас огорчает и тревожит столкновение с собственными настроениями, болезнями и внутренними демонами. Нам никогда не удастся одержать верх над этими стихийными силами. Но мы способны обнаружить созидательный импульс, лежащий в основе нашего опыта, и способствовать его выражению, способствовать внутреннему и внешнему примирению. Этические кризисы, коаны дзен-буддизма и неразрешимый конфликт. В ситуации этического кризиса мы вплотную сталкиваемся с ограниченностью своего мировоззрения, основанного на понятиях власти, правоты и неправоты, превосходства одной стороны над другой. Возникает он, когда на вопрос не оказывается правильного ответа. Этическая проблема ставит нас в затруднительное положение не только потому, что мы не понимаем, что выбрать и какой путь предпочесть, но и потому, что дает сбой наша внутренняя система понятий власти и морали, которая предполагает правоту одной стороны и неправоту другой. Описывая кухню нашей души при столкновении с этическим кризисом, Юнг говорил: «Все самые важные и значительные проблемы нашей жизни принципиально неразрешимы. Так и должно быть, потому что в них находит выражение необходимая противоречивость, которая присуща любой саморегулирующейся системе. Их нельзя разрешить, можно только перерасти». Он рассматривал индивидуацию, процесс психологического созревания и становления целостной личности, как работу с поляризацией души, в процессе которой мы вбираем в себя все противоположности, объемлем свою целостность и вступаем в тесный контакт с творческой функцией, которая лежит в основе любых полярных разделений и определяет душевную эволюцию. К той же мысли нас приводят дзенские куаны – вопросы, на которые нет ответов. Например, как звучит хлопок одной ладонью. Медитация на куан приносит человеку некий род просветления, в котором преодолевается наше ограниченное дуалистическое видение. В ситуации неразрешимого и застарелого конфликта мы всегда можем использовать свои способности к сопереживанию и осознанности, чтобы, уйдя на уровень глубже противоположных позиций, найти подход к объединению всех точек зрения. Что такое осознанность? Я использовала понятие «осознанность», говоря о динамике вооруженного конфликта, чтобы подчеркнуть, что речь идет не о простой информированности о происходящем, а о познании себя, познании того, как мы реагируем и отвечаем на раздражители, какое место занимаем в различных процессах внутреннего и внешнего мира, в личных, групповых и общественных отношениях. Осознанность позволяет нам преодолевать конфликты, а не просто становиться их участниками. Она дает нам возможность не вовлекать себя в широкомасштабные процессы поляризации и войны. Давайте подробнее рассмотрим различные точки зрения на смысл слова «осознанность». В зависимости от сферы интересов, культурной принадлежности, уникальных черт личности и опыта, человек может по-разному подходить к вопросу о сути данного понятия. Кто-то рассматривает осознанность как деятельность по объединению потоков информации и формированию гипотез, а также интерпретации и анализу событий. Многие предполагают, что осознанность коренится в уме. В некоторых культурах ее место в сердце. Скалолаз может ощущать осознанность как предельно обостренное внимание и чувство контакта со своим телом в его полном единении с горами. В культуре коренных жителей Америки осознанность подразумевает знание о взаимосвязи всех природных стихий. В культуре австралийских аборигенов осознанностью считается понимание того, как отдельные события и явления жизни рождаются из сновидений. Для музыканта осознанность может быть вниманием к мимолетным тонам или ритмам, в которых проявляет себя скрытая музыка нашей жизни. Психолог под осознанностью будет понимать способность увидеть целостность во множестве личностных аспектов. Духовный лидер — нахождение связи каждого действия в мире с божественной волей. Осознанность повара заключается в концентрации как на отдельных ингредиентах, так и на блюде в целом, и в восприятии собственного отношения к процессу готовки как важнейшего ингредиента. Общим основанием в этих непохожих описаниях служит интерес к соотношению частей и целого в том или ином проявлении реальности. Редукционизм и аналитическое мышление изучают отношение целого к его частям путем разделения целого на части. Синтетическое мышление предполагает интуитивное видение и угадывание взаимосвязей, понимание того, как части складываются в целое, решение головоломки или формирование гипотезы, которая включала бы в себя разрозненные части и придавала им смысл. Осознание сердцем — это способность воспринимать связь одной точки зрения или одного чувства со всеми другими позициями и взглядами, сопереживать различным мнениям и опыту других людей, словно ты сам находишься на их месте. Осознанность, системы и теория сложности. Развитие концепции системного мышления отражает нашу глубокую заинтересованность в раскрытии взаимосвязи частей и целого, которую мы наблюдаем во всех культурах и областях знания. В самых разных отраслях, будь то научная, социальная или духовная сфера, возрастает важность понимания нашей взаимосвязи как частей единой системы. Изучение системного взаимодействия в настоящее время распространяется и на гуманитарные направления – экологию, экономику, политику и социологию, и на естественные науки – математику, биологию, физику и астрономию. Новейшие открытия в теории сложности и изучение нелинейных систем вызывают в обществе живой интерес. Упоминая теорию сложности в связи с конфликтом и сознанием, будет полезно коснуться основ теории систем и теории хаоса. Теория систем часто описывается как наука о целостности. Она предполагает, что система есть нечто большее, нежели простая сумма своих частей. Невозможно познать систему, разделяя ее или сводя к отдельным частям. В теории систем отмечается важность наблюдения как за тем, что возникает изнутри системы, так и за внешними воздействиями на нее. Соответственно, мы можем выбрать, на каком уровне рассматривать эту систему. В теории систем также выделяются прямые и обратные связи между элементами, а также между системой и внешней средой. Теория хаоса выросла из открытия того факта, что временами системы могут обладать чрезвычайной чувствительностью к некоторым воздействиям. И этот феномен получил ставшее знаменитым название «эффект бабочки». Данным термином обозначаются те предельно нелинейные тенденции, которые присущи атмосферным явлениям и системам, когда взмах крыльев бабочки где-нибудь в Китае приводит к изменению погодных условий на другом континенте. Теория хаоса показывает, как, находясь в неравновесном состоянии, система демонстрирует хаотическое поведение, которое разрушает ее предыдущее состояние, однако затем, после небольшого на нее воздействия, система может трансформироваться или эволюционировать в систему с более высоким уровнем организации. Линейные отношения больше не работают. Слабые, на первый взгляд, воздействия не обязательно приводят к малым результатам. Ученые Илья Пригожин и Изабель Стенгерс утверждали, что каждое отдельное действие или локальное взаимодействие имеет всеобщий аспект, который может приводить к весьма неожиданным изменениям глобального порядка. В модели приложения теории хаоса к изучению экономической деятельности они показали, что параллельные процессы роста городского населения, производства и сферы услуг связаны между собой надежной обратной связью и нелинейными процессами, в результате которых такие случайные факторы, как место и время появления нового предприятия, могут запустить масштабнейшие изменения в экономике данного региона. По мере развития теории хаоса, когда в различных отраслях знания ученые начали строить карты подобного нелинейного поведения, возникла теория сложности. Теория сложности посвящена вопросам обратной связи и взаимозависимости в системах и изучает нелинейную эволюцию систем, разворачивающуюся в поразительно широком диапазоне временных и пространственных измерений – от секунд и нанометров на молекулярном уровне до геологических эпох и континентов на макроэволюционном уровне. Математическая теория эволюционной динамики пытается сформулировать удовлетворительное концептуальное описание этих процессов, описать сходства и различия во всех измерениях. Новая наука о сложности – быстро приобрела междисциплинарное значение. Исследователи отмечают архетипические аспекты нелинейных феноменов вне зависимости от дисциплины, в рамках которой они рассматриваются. К примеру, сходные или когерентные структуры наблюдаются в турбулентной атмосфере Юпитера, гигантских морских волнах, цунами, распространении некоторых эпидемий и, на микроскопическом уровне, в поведении некоторых редких твердых материалов. Когда мы изучаем актуальные для нас системные и глобальные вопросы социального, политического, экономического, экологического и психологического плана, и когда любые попытки решить их кажутся безнадежными, понимание нелинейной динамики системных изменений приобретает чрезвычайную важность и внушает оптимизм.